Глава 26. Уравнение. Ранним вечером в четверг Эрери Квин входил в свой дом на 87-й улице с широкой улыбкой на лице, неся под мышкой большой пакет, а в руке тонкий бумажный рулон. Как только Джуна услышал звон ключей за дверью, он бросился навстречу и был немного изумлен, когда увидел, как Эллири прячет от него пакет за спину. «Мистер Эллири, вы так быстро вернулись! Почему не звоните? Я бы открыл!» «Ах!» — Эллири улыбнулся. «Джуна, скажи, кем бы ты хотел стать, когда повзрослеешь?» «Когда буду совсем взрослым, я хочу быть детективом». «А ты знаешь, как надо маскировать свою внешность?» — строго спросил Эллири. «Нет, нет, сэр, но я научусь», — растерянно, а затем с воодушевлением ответил юноша. «Ну, вот тебе кое-что, чтобы научиться». И он сунул таинственный пакет в руки парнишки. Он с достоинством прошел в свой кабинет, оставив позади себя потерявшего дар речи Джуну. 2 минуты спустя сияющий Джуна влетел в гостиную с криком. «Мистер Эллири? Это мне? Для меня?» Минуту назад он бережно разложил пакет на столе. Затем нетерпеливо разорвал обертку, извлек из нее металлическую коробку, раскрыл ее и обнаружил внутри богатый набор самоклеющихся усов, бородок, волосяных накладок, косметических красок и прочего инвентаря. «Для тебя, юный друг!» Эллири отбросил пальто и шляпу, склонился над Джуной. «Для тебя, потому что ты самый лучший детектив в нашей семье!» На лице Джуны отобразился спектр самых разных переживаний. «Если бы не ты!» — торжественно провозгласил Эллири, ласково ущипнув Джуну за щеку. «И твой наивный совет этим утром, то загадка двойного убийства не была бы отгадана». «Вы поймали их?» «Пока нет, но обещаю тебе, весьма скоро это случится. Ну, а теперь возьми, это по праву принадлежит тебе, и иди развлекись. Мне нужно подумать. Передо мной еще много вопросов и задач». Джуна, привыкший к переменчивому настроению Квинов, сына и отца, растворился в воздухе, будто джин. Эллири расстелил бумажный рулон на столе. Это была копия плана, врученного ему в госпитале. Сигарета выпала у него изо рта, но он не заметил этого, поскольку ушел с головой в изучение плана. Время от времени он сверялся со своими криптограммами в блокноте. Что-то беспокоило его. Он начал расхаживать по кабинету, выкуривая сигареты одну за другой. План лежал забытым на столе. Изборожденный морщинами лоб Эллири был влажен. Застенчиво вошел Джуна. У него был неуверенный и в то же время хитроватый вид. На черных вьющихся волосах алел ярко-рыжий парик. С подбородка свисала узкая бородка песочного цвета, под Ван Дейка. Воинственные черные усы пролегали под носом. Для завершения созданного облика он наклеил кустистые седые брови, весьма схожие с бровями старика-инспектора. Щеки были ярко-красные, а черным карандашом Джуна обвел глаза. Он молча с надеждой остановился у стола, ловя взгляд Эллири. Эллири застыл и в изумлении поднял брови, но быстро справился с собой и изобразил серьезность и строгость. Слегка дрогнувшим голосом он спросил: «Кто вы? Как вы сюда попали?» Глаза Джуны чуть не вылезли из орбиты от восторга. «Мистер Эллири, но это же я!» «Что?» Эллири отступил на шаг. «Уходите!» — хриплым шепотом произнес он. «Вы дурачите меня! Джуна, это ведь не ты?» «Это я! Я!» — в восторге кричал Джуна. Он сорвал с себя бороду и усы. «Иди сюда, мерзавец!» — со смехом пробормотал Эллири. «Ну и напугал!» И вот они сидят рядом в широком инспекторском кресле. «Джуна, — торжественно сказал Эллери. «Преступление раскрыто. Найдены все решения, кроме одного. Я бы мог прямо сегодня арестовать убийцу, единственное лицо, которое могло совершить оба преступления. Это был изощренный, труднейший случай. Но осталась одна упрямая деталь, такая небольшая деталь». Он говорил скорее сам с собой, чем с Джуной. «Как ни странно, она не мешает нам задержать преступника. Однако мне хотелось бы знать все». Голос его звучал ровно, он сидел с полузакрытыми глазами. Джуна отошел, завороженный. «Благодарение небесам!» — продолжил Эллери. «Я все понял!» Он вскочил с кресла и ринулся в спальню. Джуна побежал за ним. Эллери схватил телефонную трубку и набрал номер. «Пита Харпера!» «Пит, слушай внимательно! Не задавай вопросов! Просто слушай!» «Пит, если ты сделаешь то, что я тебе скажу, я обещаю тебе самую замечательную статью, еще лучше предыдущей. Ты понял?» «Взял карандаш и бумагу?» «И упаси тебя, Бог, сказать кому-нибудь хоть слово об этом, ни единой душе. Ты понял? Публиковать не смей, пока я не дам тебе знак. Ну вот, а теперь то, что ты должен сделать». Вызов читателю. На этом этапе история о голландской туфле и ее тайне, как всегда в своих романах, я обращаюсь к читателю. Я полагаю, что теперь читатель располагает всеми необходимыми фактами для раскрытия преступлений в случае Дорн Дженни. Полагаю, что мой читатель уже достаточно поднаторел в дидактике и неумолимой логике расследований, чтобы теперь запросто назвать убийцу Абигейл Дорн и Фрэнсиса Дженни. Я смело делаю такое предположение. Само собой, разумеется, расследование не из простых. Оно требует полета мысли и одновременно острых, вдумчивых наблюдений. Имейте в виду, что даже без той улики, которую автор извлек из ящичка в медицинском шкафу, а также без той информации, которую он рассчитывал раздобыть с помощью репортера Харпера, уже можно прийти к решению. Хотя, если вы строго следуете логике, то сможете догадаться, что это была за улика, и с меньшей долей вероятности, что за информация нужна была автору. Чтобы избежать любой несправедливости, я делаю следующее заявление. Я сам пришел к невероятному ответу, еще не имея данной улики, и еще до того, как сумел дозвониться Харперу. Эллери Квин.